послал Бог благодетеля. Так не жалко барина? Я бы его проволокой настигала, сколько он трудового имения схватил. Может, лучше бы речами убедить? Глупый ты. Доброе слово не уймет злого.